Она решила посоветоваться с пастором, который всегда понимал ее и давал мудрые советы. Пастор встретил ее приветливо. Ну, Енифер, что вас угнетает? Я хотела бы поговорить с вами о Джонни. Вы, наверное, догадываетесь, о чем я хочу рассказать. Все же будет лучше, если вы расскажете сами. Вы ведь знаете, что мы дружим с Джоном. Он уже давно любит меня, и я не была уверена, что тоже люблю его, и только недавно я это поняла. Несколько раз он пытался поговорить со мной на эту тему, но я все откладывала этот разговор. Но вчера вечером я обещала ему, что завтра вечером мы поговорим. Я точно знаю, что он предложит мне выйти замуж из него. Теперь я не знаю, что мне делать. Так как он еще не принял Христа, я очень хочу услышать, что вы об этом думаете. Ваше признание не застало меня врасплох. Я давно думаю о вас с Джоном. Сказать вам, что говорит об этом Слово Божье? Не надо. Я эти места столько раз читала, что знаю их наизусть. Вы, как дитя Божье, имеете свободу выходить замуж за кого хотите, но только в Господе. Но эти слова не могут относиться к нам. Вы же не будете причислять Джона к неверующим. Тогда он относится к верующим. Нет. Он ходит в церковь. Но это не спасает, так ведь? Так. Но он во многом изменился с тех пор, как мы познакомились. Он все же не рожден свыше. Не хотите ли вы мне сказать, что я должна отказать ему? Вы даже не знаете, как много я молюсь о покаянии Джона. Почему Бог не отвечает на все эти молитвы? Енифер, нет молитвы, которые не будут услышаны. Но мне Бог не отвечает на них. Божьи ответы могут гласить «да», «нет» или «подожди». Но ответ Он дает всегда. На ваши молитвы Он не сказал «да». Поэтому вы не имеете права выходить за Него замуж. Я приобрету его для Христа, когда мы поженимся. Я люблю Джона. Люблю и не могу без него жить. Енифер, вы должны будете жить без Джона Линтона или без благословения Господа. И то, и другое несовместимо. Неужели вы не можете сказать мне что-нибудь другое? Не могу. Я не могу его оставить. Я не хочу его оставить. Слишком много от меня требуется. Много. Такие слова имел бы право сказать Христос, когда шел на Голгофу, оставив славу небес. Все, что мы теряем ради Христа, это ничто по сравнению с подвигом Иисуса. Если я откажу Джону, я сама себе решу счастье на земле. Что у меня в жизни останется? Все обетования Божьи останутся вашими. Давайте еще помолимся, прежде чем вы уйдете. Я не могу сейчас молиться. Мне нужно все обдумать. Я буду о вас молиться. Только не принимайте слишком поспешного решения. Ведь от этого зависит вся ваша дальнейшая жизнь. Вы только подумайте, что на пути непослушания вы никогда не будете действительно счастливыми. Простившись с пастором, она торопливо пошла по тихой ночной улице. В эту ночь не сомкнули глаз ни пастор, ни Енифер. Он снова и снова склонял колени, прося за Енифер, чтобы Господь дал ей силы быть верной ему и в этом вопросе. А Енифер сидела в своей комнате, наполненная отчаянием и горечью, и никак не могла принять решение. Ей приходилось сделать выбор между горячо любимым человеком и Христом. На жизненном горизонте Енифер висела черная туча, которая ужасала ее. Но тот, который никогда не оставлял детей своих одних, не оставил и ее в этих тяжелых испытаниях. Через темноту будущности ей была протянута рука, чтобы поддержать в минуту отчаяния. Нежный голос доброго пастыря говорил с ней, пока слова его не дошли до усталого сознания Енифер. Я искупил тебя, ты моя. Настигнувшее ее горе скрыло от ее взора Христа. Но он все же нашел ее и пришел к ней со своим дивным утешением. Венефер преклонила колени и в сердечной молитве рассказала Иисусу все, что так удручало ее. Когда она встала, то почувствовала, что из сердца исчезли горечь, и душа ее была спокойна. Ведь Иисус любил ее раньше, чем она узнала Джона. Иисус ради нее оставил славу небес, потому что любил ее. Но как сильно она любит его. Чем она могла пожертвовать ради Иисуса? Венефер опустила голову. Иисус был первый, он будет и последний. И все, что уводило ее от Христа, она сможет оставить. На следующий день состоялся между ними разговор. Венефер, мы любим друг друга, и я хочу, чтобы ты стала моей женой. Нет, Джон, этого не будет. Я знала это уже давно, но все ждала, что ты изменишься. Изменюсь? Что же ты этим хочешь сказать? Что ты примешь Христа своим спасителем. Милая, ты все еще заботишься о моей душе. Если это тебе принесет радость, то я готов стать членом церкви, хоть завтра. Ты не понимаешь меня. Мы никогда не сможем быть счастливыми, пока у меня в сердце есть любовь ко Христу, которого ты не имеешь. Я не могу выйти за тебя замуж, иначе все кончится катастрофой. Я даю слово, что буду всегда выше всего ставить твое счастье. Не буду вмешиваться в твою веру и мешать тебе. Этого недостаточно. Венефер, не относись ко мне так жестоко. Я люблю тебя и не могу без тебя жить. Ты искалечишь и мне, и себе жизнь. Если я выйду за тебя, то нарушу заповедь Божью, и Господь нас не благословит. Венефер, скажи, что ты только пошутила. Мне нечего добавить, но решение твердо. Тогда вот что. Если ты мне отказываешь, то я пойду к дьяволу. Резко повернувшись, он тяжелыми шагами медленно стал уходить. Ей очень хотелось догнать его, сказать ему несколько ласковых слов. Но она знала, что этого делать теперь нельзя. Они шли разными дорогами, между которыми была пропасть, поэтому им не суждено было идти по жизни рядом. Она избрала узкий путь, ведущий к Богу. Он же шел широким, ведущим в темноту, к погибели, к дьяволу. В сильной тревоге и душевном волнении она тут же у садовой скамейки воззвала к Богу. Господи, помоги, спаси его душу. Ты спасаешь и самых далеких грешников. О Боже, как-нибудь спаси Джона по милости Твоей и любви. Поднявшись с молитвы, Венефер пошла домой. К ее удивлению, в кабинете отца еще горел свет, и дверь была открыта. Она остановилась на пороге. Отец, сидевший в кресле, резко повернулся к ней. Взглянув ему в лицо, Венефер испугалась, увидев, как за один вечер лицо отца осунулось и стало пепельно-серым. Взгляд выражал бесконечную муку. Он выглядел так, словно пережил что-то ужасное. «Папа, что с тобой? Ты болен?» Вместо ответа он дрожащей рукой протянул ей скомканный лист, на котором был записан стих из Библии, и спросил. «Это твое?» «Да, папа». «Зачем ты положила мне его в книгу?» «Чтобы ты прочитал его. Я хотела напомнить тебе, что деньги и положение в обществе – это ничто. Гораздо важнее позаботиться о своей душе». «Для меня уже поздно». «Поздно? Пока человек жив, не поздно. О, я вижу, у тебя открыта Библия. Ты читал ее? Я уже собирался порвать ее, но вместо этого начал читать. Что же ты прочел? Что польза человеку, если он приобретет весь мир, в душе своей повредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Первые 10 лет, когда я стал бухгалтером крупной фирмы, я каждый день видел этот текст перед своими глазами. Человек, у которого я работал, был очень добр ко мне. Он был христианином и претворял свою веру в жизнь. Этот стих висел у него в кабинете. Он любил говорить, что этот стих предохраняет его от всяких нечестных дел в работе. О, Боже! Как я жалею, что не держался этого и я! Почему, папа? Разве ты совершил какой-то нечестивый поступок? Да. Я продал свою душу за деньги. Это была плохая сделка. Гнусный поступок. Папа, может быть, ты расскажешь об этом? И если сможем, то исправим. Исправить невозможно. Человек, у которого я служил, имел всего одну дочь. Муж ее служил в авиации и погиб. Дома осталась молодая жена с маленьким сыном, которого звали Вилли. Вскоре умер мой хозяин, и все, что он имел, он доверил мне. Поставил меня управляющим в доме овдовевшей дочери. У меня вначале были самые добрые намерения, но искушение было слишком велико. Мне нужны были деньги. Я любил твою мать и знал, что она не пойдет за меня замуж, если я не смогу обеспечить ей легкую жизнь. Я решил присвоить весь капитал вдовы себе. Ей же я сказал, что деньги пущены в оборот. Твоей матери я сказал, что хозяин оставил мне часть имения. Она и до сегодняшнего дня не подозревает ни о чем. Неужели ничего не обнаружилось? Нет. Вдове я регулярно выплачивал определенную сумму, которую она принимала как выигрыш капиталовложения. Через год она умерла, и я взял все ее деньги и построил вот этот дом и основал предприятие. Мальчика я отправил за границу в интернат. Вилли думал, что это была щедрость с моей стороны, потому что я сказал ему, что он беден, что мать ничего не оставила ему в наследство. Когда он вырос, то женился на англичанке. Во время Второй мировой войны он погиб. Больше я о их семействе ничего не знаю. Папа, нужно разыскать жену Вилли, вернуть ей деньги, и совесть будет чиста. Я знаю, что это единственное правильное решение. Но я не могу этого сделать, потому что у меня нет денег. В последнее время мои финансовые дела сильно ухудшились. Мы можем продать некоторые вещи. Чтобы вернуть эти деньги, нам нужно будет продать дом и предприятие. Словом, все. Я не могу этого сделать. Мне нужно подумать о семье. Кроме того, это ведь такой позор на всю общественность. О, нет. Нет. Ради вас я и дальше буду хранить в тайне этот ужасный обман. Я слишком слаб и малодушен для такого шага. Папа, не смотри ни на что. Разве ты не хочешь примириться с Богом, просить прощения у Него? Давай помолимся. Он даст тебе мир в сердце и силы исполнить все, что нужно. Боже. Будь милостив ко мне, грешнику. Прости мой грех ради семьи Вилли. Помоги мне исправить свой обман. Помоги мне отныне служить тебе честно. В доброй совести. Прости, что не нашел в тебе спасителя в юности, а лишь теперь, прожив долгую греховную жизнь. Всю ночь отец провел в своем кабинете, обдумывая все и принимая решение. На следующее утро после завтрака он позвал жену в свой кабинет. Юлия, я должен тебе в чем-то признаться. Признаться? В чем? Помнишь, Юлия, до нашей свадьбы я сказал тебе, что мой хозяин оставил мне в наследство сумму денег. На эти деньги Я основал предприятие и построил наш дом. Помнишь? С тех пор прошло 25 лет. Но то, что я тебе тогда рассказал, был обман. Это были чужие деньги. Я не имел на них никакого права. Антон, что ты говоришь? Все, что я называл своим, все, что давал детям и тебе, все это я получил обманным путем. Но теперь все кончено. Тебя разоблачили? Бог меня разоблачил. Мы не можем совершать какие-то преступления и оставаться безнаказанными. В моем сердце никогда не было мира. И только вчера я покаялся в своей греховной жизни перед Богом. И теперь решил уладить это дело с людьми, перед которыми виноват. Ты хочешь возвратить деньги? Но чтобы это сделать, нам нужно продать дом, предприятие и часть мебели. Тогда ты этого не сделаешь, Антон. Мы ведь обнищаем. Что скажут люди? Как же мы будем жить дальше? Юлия только теперь начала понимать смысл слов мужа. Она увидела свою недалекую будущность. В этот момент она ни о ком больше не думала, как о себе. Ей и в голову не пришло мысли о тяжелой внутренней борьбе, которую перенес ее муж, решаясь на такой шаг. Голос мужа, успокаивающий и ободряющий ее, доносился словно издалека. Губы ее дрожали. Она встала, чтобы выйти из кабинета, но пол покачнулся у нее под ногами, и она потеряла сознание. Вызванный врач, осмотрев ее, сделал заключение. Паралич. Юлию положили в ее комнату, окружив вниманием и заботой. Енифер уволилась с работы, чтобы ухаживать за больной матерью. В очень короткий срок отец продал дом, мебель и предприятие. Они сняли небольшую квартиру в совсем другом районе города. Через газеты и радио отец старался разыскать жену Вилли, но безрезультатно. Недалеко от нового места жительства Енифер разыскала маленькую церковь. И вскоре вместе с отцом присоединились к ней. Там она познакомилась с одной девушкой по имени Мария. Жила она недалеко и работала медсестрой в больнице. Они быстро подружились. Мария училась на миссионерских курсах, по окончании которых она собиралась ехать в Китай. Скажи, Мария, как ты пришла к решению стать миссионеркой? Однажды я читала книгу об одном миссионере. После покаяния он слышал, как Господь сказал ему: «Иди в Китай». Когда я это читала, мне казалось, что эти слова относятся ко мне. Я не могла читать дальше, пока не стала на колени и не сказала: «Господи, я пойду». Не знаю, почему Господь посылает меня именно туда, но Он знает, и я доверяюсь Ему. Мне хочется поскорее поехать туда, чтобы спасать души для Христа. А меня, Христос, почему-то не зовет быть миссионеркой? Каждый имеет свой труд. Если ты уедешь, то кто будет здесь трудиться? У тебя ведь парализованная мама. Она тоже еще не знает Христа. И мне кажется, что ты для нее миссионерка. Вокруг нас столько людей, идущих широкой греховной дорогой. И наша задача – стать для них миссионерами. Я рада, что наша церковь уделяет этому труду большое внимание. Мы проводим евангелизацию населения. Как раз на эту субботу мы наметили этот труд. Как вы это делаете? После обеда у нас молитвенный час, на котором мы просим благословения. Потом молодежь и все желающие разбиваются по группам и расходятся по всему городу, раздавая брошюрки со стихами и приглашая людей на вечернее богослужение. Результаты таких евангелизаций часто бывают поразительными. Таким образом, на собрание попадают самые различные люди. Да, люди, никогда не бывшие в церкви, часто выпившие, слушают великую весть о Христе. Ты бы удивилась, видя, как они трезвеют во время собрания. Настала долгожданная суббота. Мария шла по улице города с твердым намерением вступить в борьбу с силами тьмы. Мысленно она молилась, чтобы Господь послал ей людей, которые нуждаются в Спасителе. Кончился рабочий день, и на улице стало многолюдно. Она стояла на тротуаре, раздумывая, кому бы предложить весть о спасении. Вдруг за ее спиной послышалась сильная ругань, разыгралась короткая драка, и прежде чем она успела оглянуться и узнать, в чем дело, кто-то толкнул ее сзади так, что она едва не упала. Она посмотрела на обидчика. Это был высокий парень, с трудом сохранивший равновесие. Губа его была разбита, волосы разлохмачены, костюм порван. «Простите, пожалуйста, я не заметил вас. Я сильно толкнул вас». «Нет, ну что с вами? У вас кровь на губах». «Это пустяки. Все хорошо». «Вы пьяны, а говорите, все хорошо». «Ну и что ж, ешь, пей, веселись. Все равно завтра умру. Это мой девиз». «Но вы забыли, что после смерти суд». «Суд? Ха-ха. Я не верю в это. Каждый человек сам себе делает ад или рай уже здесь, на земле. Вот и все». «Вы, видимо, твердо решили сделать себе на земле ад». «Не знаю. Так уж получается». Они пошли вниз по улице. Вдруг он остановился. «Стоп! Куда мы вообще-то идем?» «Я бы хотела привести вас на богослужение. Каждый человек должен хотя бы иногда слышать о Спасителе. Вы ведь пойдете со мной? Это совсем рядом». «Я выгляжу ужасно». «Это никому не помешает. Скажите, вы давно были в последний раз в церкви?» «Давно. Пожалуй, около года». Они вошли в церковь. Джон узнал старого знакомого пастора. Он выглядел все так же, только прибавилось седины на висках. Но говорил он все с той же убежденностью. «Дорогие друзья, я бы хотел поговорить на тему, которая, казалось бы, не подходит к нашему времени. Я хочу говорить с вами о грехе. Сегодня это слово не слишком часто произносят. Не правда ли? Нам не нравится звучание этого слова. Мы стараемся заменить его невинным, смягчающим словом. Недостаток, оплошность, упущение. Но как бы мы ни называли свои пороки, грех остается грехом. И проклятие за грех тяжким бременем ложится на нас. Слово Божье говорит: все согрешили, нет праведника ни одного. Вы хотите убедиться в этом? Бог предлагает каждому человеку любить его всем своим естеством. Вы исполняете это? Если нет, то вы грешник. А возмездие за грех – смерть. Но Бог предложил человечеству путь жизни. В лице Иисуса Христа, умершего за наше беззаконие, Он дарует нам жизнь вечную. Принятие этого дара верой – это единственный путь, чтобы выйти из-под проклятия за грех». Мария украдкой посмотрела на сидящего рядом парня. Она заметила, что на его лице отразилась душевная борьба. Она тихо молилась о нем. «Самый тяжелый грех перед Богом – это то, что вы сознательно отталкиваете предложенное Богом спасение. Он сегодня еще раз стучится в ваше сердце, предлагая вам убежище от греха. Не хотите ли вы воспользоваться этим призывом? У вас есть еще одна возможность примириться с Богом». Когда проповедник закончил, Енифер увидела, как из последних рядов встал молодой человек. На мгновение у нее потемнело в глазах. Она узнала его. Это был Джон. Он вышел вперед и, слезав раскаяние, обратился к Богу. «Боже, будь милостив ко мне. Прости, что я сознательно отталкивал тебя. Прости за то, что ожесточал сердце свое. За то, что вел греховную жизнь. Спаси меня от грядущего суда. Я ныне принимаю твой подарок и верю, что ты умер за грехи мои. Аминь». Джона. Через несколько дней, когда Енифер и Джон возвращались с богослужения, он обратился к ней. Енифер, мне нужно сказать что-то тебе. Говори, Джон. Я уже однажды говорил тебе об этом. Я люблю тебя. Если ты мне и в этот раз откажешь, то я заслужил твое презрение. Но даже это не изменит моей любви к тебе. Несмотря на все, что случилось со мной за этот год, я никогда не любил другую. Джон, между нами теперь нет никаких преград. А как же моя греховная жизнь? Об этом нам нужно забыть. Сам Бог все исправил. И у нас с тобой осталось только будущее. Енифер, слава Богу за все. Милая, Бог так был милостив к нам. Давай мы вместе поблагодарим его за все. В ответ она горячо пожала ему руку. Да, мудро Господь руководил их жизнью. После собрания Джон сказал Енифер. Сегодняшний вечер я многому научился. Я поеду вновь на остров, но не как солдат, а как миссионер. При благословении Божьем я многое смогу там сделать. Я в этом уверена. Я знаю, что ты нужен Господу для труда. У тебя много способностей и талантов, и Бог хочет, чтобы ты их употребил для спасения еще многих людей. Но ты ведь поедешь вместе со мной? Мы вместе там будем трудиться. С кем же я оставлю свою больную мать? Хотя я уже не сравнительно лучше, но без моей помощи она не обойдется. Я даже не думал ехать без тебя. Тебе все же придется ехать одному. Мне будет трудно без тебя. На память я оставляю тебе один стих. Римлянам 8:37. «Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Этот стих давно мне полюбился. Он давал мне силы, когда мне было трудно. Я верю, что и тебе он поможет. Давай сделаем его нашим золотым избранным стихом. Согласна. Если я буду искушаем или нетерпелив в трудностях, я буду повторять Римлянам 8:37. Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Джон, я хочу, чтобы ты о всех своих трудностях писал мне, чтобы я знала, о чем именно молиться. Да, милая, мне будут нужны твои молитвы. Я ничего буду скрывать от тебя. Если тебе будет трудно писать, если не будет времени, то... Тогда я пришлю избранный стих, чтобы ты знала, что все в порядке. Так заключили они свой договор. Джон задумчиво посмотрел на идущую рядом девушку. Какое это было счастье чувствовать рядом подругу, которая понимает его и любит того, кого и он полюбил всей душой. Этот тройственный союз никогда не должен разрушиться. Пусть будет разлука с ней, значит, так нужно. Через несколько недель близкие и друзья провожали Джона с группой миссионеров в миссионерскую поездку на отдаленный остров. Много теплых, сердечных пожеланий оставили им провожающие. Джон писал о всех своих трудностях и просил Енифер, чтобы она молилась, чтобы Господь выслал еще работников на Неву свою. Енифер рассказывала в длинных письмах обо всех своих радостях и, как могла, ободряла своего друга. Эти письма приносили ему много радости. Время шло быстро. Но вот Енифер с тревогой заметила, что уже 2 недели не было писем от Джона. В томительном ожидании прошла еще неделя, но почтовый ящик был пуст. Тревога и страх за жизнь друга сжимали ее сердце, заставляя чаще обращаться к Небесному Отцу. Так прошло еще несколько недель. Наконец почтальон протянул ей долгожданное письмо с острова. Ну что это? Адрес был написан совсем незнакомым почерком. Сильно волнуясь, она распечатала его и начала читать. Уважаемая незнакомая девушка, прежде всего не пугайтесь, что получили письмо от вашего друга, написанное чужой рукой. Я работаю медсестрой в больнице, где сейчас находится Джон Линтон. Он живой, но при пожаре потерял зрение. Джон просил написать вам это и добавить Римлянам 8:37. Он сказал, что вы все поймете. Через несколько дней он будет выписан из больницы и покинет наш остров. Но мы никогда не забудем его и Бога, о котором он много рассказывал и которому служил, не щадя сил и здоровья. С уважением, медсестра. Письмо выпало из ее дрожащих рук. Она в отчаянии закрыла лицо руками. Слепой, ее Джон стал слепым. Но разве не рука Божья повела его на этот остров? Разве только доброе нужно принимать от него? В письме говорится, что он скоро покинет остров. Значит, он выполнил работу, которую хотел сделать через него Господь. И теперь он вновь возвращает ей Джона. Время труда на острове закончилось, и она, Енифер, с радостью встретит своего друга. Ведь теперь она ему будет еще нужнее, чем раньше. Миссионеры с острова. 2 года назад Енифер провожала поезд, теперь же встречала. С напряжением она всматривалась в выходящих из вагона пассажиров. Наконец, в дверях вагона появилось 2 мужчин. Один из них, что был моложе, опирался на руку старшего. Глаза его были защищены темными очками. В ожидании он вскинул голову и замер. Тихий шепот скользнул по толпе встречающих. Все молча расступились перед Енифер, которая быстро направилась к двери вагона. Джон! Енифер! более счастливых, чем Джон и Енифер. Первый же вечер Джон провел в кругу семьи Енифер, где был встречен с особой теплотой и любовью. Джон, расскажи, как случилось с тобой это несчастье? Помнишь, я писал, что приступил к переводу Евангелия от Луки на их язык. Только я закончил, когда группа враждебно настроенных индусов подожгли мою хижину, а там лежали все мои рукописи. Можете представить себе, в каком ужасе я был. Не помня себя, я бросился в огонь. Слава Богу, что они лежали у меня далеко в ящике, и огонь еще не добрался до них. Я вынес их, а вот зрение потерял. Неужели нет никакой возможности вернуть зрение? Врачи сказали, что повторная операция возможна лишь через несколько лет. Они дают лишь маленький шанс на удачный исход. Передадим это в руки нашего Господа. Он так чудно заботится о каждом из нас. Скажи, Джон, ты не жалеешь, что провел 2 года на острове? О, нет! Если бы вы видели, с каким детским доверием многие из чернокожих принимали весть о Христе. Когда я сравниваю многих наших христиан с ними, то мне становится больно. Создается впечатление, что мы пресыщены. Нас не удивишь, ничем не тронешь. Мы слышим десятки проповедей и остаемся довольно равнодушными. Они же каялись от одной проповеди. Мне кажется, что много современных христиан перестали ценить смерть Христа. Ласковое осеннее солнце заполняло церковь золотым светом. Медленной, торжественной походкой к кафедре шла молодая пара. Енифер была очаровательной невестой. Белое платье очень шло ей. Фата мягкими складками спадала до пола. Только жаль, что ее друг не мог видеть свою невесту. Перед ними открывалась новая жизнь с новыми радостями, переживаниями и благословениями. Так Господь благословляет своих послушных, верных Ему детей. умри.